Сама Алина назад никогда не оглядывалась, в воспоминаниях не ковырялась и выражение «жить прошлым» ненавидела. «Ты юбку погладила, мать?» «Вчера еще. Вон на кресле висит». «Ты что, наденешь эту юбку?» Маруся усмехнулась. «Алин, у меня все равно другой нет. Вернее, остальные еще хуже. А на ту, в которой на работу хожу, я третьего дня кофе пролила и до химчистки еще не доехала». «Как хочешь», — сказала Алина решительно, «но в этой идти нельзя». У нее были свои, отличные от Марусиных, понятия о жизни и о том, в чем можно, а в чем нельзя идти на светский раут, коим ей представлялась встреча с одноклассниками. Маруся ее за это не осуждала. Они дружили. Сколько же? Лет 20, наверное. И столько же лет расходились во взглядах на окружающую действительность. Их дружбе это нисколько не мешало, вопреки научным представлениям о невозможности женской дружбы вообще и о дружбе двух столь разных особей женского пола, как Алина и Маруся в частности. Алина окончила очень престижный, блатной и еще черт знает какой институт международных отношений и процветала в должности генеральной директорши рекламного агентства. Маруся 5 лет уныло тянула лямку в МАИ, еле-еле дотянув до диплома. Ни дня по специальности не работала и вполне удовлетворилась ролью секретарши при большом начальнике. Начальник был редкостный хам и самодур, но выбора у Маруси не было. Ей нужно было добывать пропитание себе и Федору, а на Алинины предложения о трудоустройстве под ее начало Маруся не соглашалась. Работать кое-как она не умела, а проводить в офисе по 20 часов, как Алина, не могла. Из-за Федора. «Мань, не тряси ты головой, ей-богу. Мало того, что юбка дерьмо, будет еще на голове овин». «Да ладно, уже все нормально, хватит. И опаздываю я». «Ничего. Опоздаешь. На такие мероприятия приходить вовремя неприлично». «Это у вас там в верхах приходить вовремя неприлично, а в наших низах только вовремя и приходить». «Опоздаешь? Все без тебя съедят и выпьют». Алина засмеялась и дернула Марусю за волосы. «Не переживай. Мы с Федором что-нибудь организуем. В смысле, съесть и выпить». «Алин», — сказала Маруся серьезно, — «спасибо тебе, конечно, но ты его все же в 7-й континент не таскай. Он же еще не понимает ничего. Мне потом ему объяснять разницу в нашем материальном положении себе дороже». «Все он понимает», — буркнула Алина и пустила в Марусину голову длинную струю лака. Она как раз собиралась повезти Федора в этот дурацкий 7-й континент. Федор любил мороженое с орехами и тоненькие копченые колбаски, и свежие огурцы, и огромные красные яблоки, а ей нравилось доставлять ему удовольствие. В конце концов, у них был один ребенок на двоих, и это именно она 10 лет назад не разрешила Марусе сделать аборт. Иначе не было бы сейчас никакого Федора. «Готово», — объявила Алина, недовольная собственными мыслями, и отступила на шаг, чтобы полюбоваться на преображенную Марусину голову. «Можешь напяливать свою суперюбку». Маруся была уже в дверях, когда подруга крикнула из кухни: «Мы за тобой заедем. Во сколько там все заканчивается? 9? Как в детском саду?» «Вроде в 9», — пропыхтела Маруся. Она завязывала ботинки, и говорить ей было неудобно. «Спасибо, Алин, только в 7-й континент вы все равно». «Ладно, ладно», — появляясь в дверях, сказала та. В руке у нее была морковка. «Все ясно, не надрывайся». Маруся посмотрела на нее и вздохнула. Ей было совершенно ясно, что подруга все сделает по-своему, включая заезд в этот чертов 7-й континент. «Так мы тебя заберем!» — крикнула Алина ей вслед, когда она уже сбегала по лестнице, и эхо ее голоса отразилось от влажных подъездных стен и, как мяч, поскакала впереди Маруся. «Ты в случае чего нас подожди!» «Ладно». Маруся, навалившись, распахнула тяжеленную подъездную дверь. Ветер взметнул особую прядь так, как будто она вовсе не была особой. И Маруся поняла, что все старания пошли прахом. Но если еще не пошли, то к моменту появления в школе обязательно пойдут. На улице было сыро и ветрено. Вот черт побери везение. Когда она уходила с работы, было тихо, ни дождя, ни ветра. А лучшая подруга Алина, отродясь, не знала, какое на дворе время года. В ее машине климатические условия всегда были одинаково прекрасными. И она, формируя Марусину прическу, ветер и дождь не учитывала. Жалко, что в кармане плаща нет никакого пакетика, приготовленного для хлеба. Его вполне можно было бы пристроить на голову, а при подходе к школе снять. Перед ее мысленным взором моментально появилась она сама с целлофановым пакетом на голове, и Маруся громко захохотала, напугав какого-то смирного дяденьку, тащившего огромную сумку, из которой свисали перья зеленого лука. Дяденька дико на нее взглянул и переметнулся на другую сторону тротуара. Наверное, решил, что Маруся имеет виды на его сумку с луком. «Да ладно, черт с ней, с прической. Конечно, жалко Алинкиных усилий, а больше ничего не жалко. Что с прической, что без прически. Один черт». Маруся Суркова была и осталась неинтересной серой мышью, сгорбившейся на задней парте. Серый чулок, отличница. Моль облезлая, так ее дразнили в классе, в шестом, наверное. К десятому сжалились и дразнить перестали, но к этому времени Маруся уже сама была совершенно твердо уверена, что она облезлая моль и серая мышь. Непонятно, помешала ей в жизни именно эта уверенность или помешало что-то вовсе другое, но как-то ничего у нее не складывалось так, как хотелось в юности. В далекой юности, когда ее дразнили облезлой молью и серой мышью. Человек на противоположном тротуаре замедлил шаг и пропустил ее вперед. Сумка мешала ему, и было очень непривычно держать в руках что-то объемное и неудобное, да еще эти луковые перья. В местной школе сегодня торжественный вечер. Она тоже направляется туда, поспешает, бережет прическу. И шлейф заморских духов летит за ней в сыром и плотном воздухе. Он уже встретил не одну такую поспешающую барышню, пока таскался с этой идиотской сумкой вокруг этой идиотской школы. Сегодня у всех были дела поблизости от школы, и у него тоже. Не удержавшись, он сунул руку в недра влажного и холодного сумочного нейлона под луковые перья и нащупал удобно и плотно лежащее вороненое тело пистолета. Под курткой пистолет ему мешал. В сумке ему тоже не место, но он потом его поудобнее переложит. Неизвестно, как все остальные, а он свое сегодняшнее дело обязательно сделает. Один выстрел. Только и всего. «Смотри, смотри, неужели это Потапов приехал?» «Где? Где Потапов?» «Да тише ты, не ори!» «Да вон, смотри, ты что, не узнаешь его?» «А мне тоже говорили, что он будет, но я даже... Он же ни разу не приезжал за все 15 лет». «А зачем ему приезжать? На тебя посмотреть, что ли?» «Да тихо, говорю же!» «Неприлично! Вы что, не понимаете?» «Да ладно! Можно подумать, что он нас не слышит. Ему до нас и дела-то никакого нет». «Ему, может, и нет, а охране есть. Вон, косится. Моментально морду даст». Потапов услышал, как охранник за его спиной тихонько хмыкнул. Такие диалоги-монологи, а также более широкоформатные обсуждения с тем или иным отклонением от услышанного текста они выслушивали регулярно. У Совета Федерации, у родного министерства, в концертном зале «Россия», когда Потапов посещал «Песню года». Сам бы он никогда в жизни туда не пошел, но его матери хотелось. «Возвращайся в машину», — сказал Потапов охраннику. «Говорил же я, нечего со мной таскаться». «Положено, Дмитрий Юрьевич», — пробормотал из-за его плеча охранник. Уходить в машину ему не хотелось. Что там делать в этой машине? 3 часа кряду кроссворды разгадывать. От радио уже башка трещит, и от кроссвордов в глазах темно. Развлечений никаких. И министр какой-то чудной. За руль норовит сесть сам. Охрану все время по домам отправляет. Никакого уважения к статусу. Вот прежний министр был, тот да. Тот посерьезней был начальник. В его присутствии даже сидеть нельзя было. А этот? Что за начальник? Так, мелюзга какая-то.